Издательство «Эксмо». Эйми Картер. Анимоксы. Ошибка Саймона. Тебе, мой читатель и слушатель. Я была счастлива писать для тебя историю Саймона. Спасибо. Глава первая. Упитанный голубь. Тук-тук. Тук-тук-тук. Саймон Торн открыл глаза. Он лежал в спальнике на полу своей комнаты, тяжело дышал и вспотел, потому что солнце было уже очень жарким. Всего мгновение назад ему снился кошмар. И хотя Саймон не помнил, что именно в нем было, его не покидало чувство, что нужно куда-то бежать, пока не стало слишком поздно. Тук, тук, тук, тук. «Будь добр, скажи своим дурацким голубям, что не все тут хотят вставать в 6 утра». Пробурчала Уинтер, свернувшаяся клубочком на кровати Саймона. Точнее, на бывшей кровати. Саймон спал на ней до прошлого сентября, когда они с дядей Дэрилом еще жили в этой квартире. Но сейчас на улице цвел май, и изменилось не только время года. Тук, тук, тук, тук, тук, тук. Уинтер застонала и накрыла голову подушкой. «Если ты их сейчас же не заткнешь, я открою окно и сделаю из них...» «Блинчики с голубями?» — спросил Саймон, вставая. Уинтер, сморщившись, взглянула на него из-под подушки. «Фу, нет, гадость какая! Кто вообще будет есть блинчики с голубями?» «Забудь», — пробормотал Саймон, приоткрывая окно. На подоконнике перед пожарным выходом толпился десяток голубей, пытающихся пропихнуться вперед. «Еда?» — спросил самый упитанный из них. Саймон его знал. Он прилетал каждое утро. Мысленно вздохнув, он достал из закрытого пластикового контейнера со стола пару кусочков хлеба и бросил в толпу, безрадостно наблюдая, как голуби дерутся за черствые крошки. «Никто не заставляет тебя туда идти», — приглушенно заметила Уинтер. «Ты вчера ничего не нашел, сегодня не найдешь и завтра тоже». «Возможно», — сказал Саймон. «Но я все равно проверю». Она что-то неразборчиво проворчала и зарылась в подушку еще глубже. «Ладно, иди, если тебе не имется. Но кое-кто уже явно встал, потому что я чую кофе, а прикрывать я тебя больше не стану». Но Уинтер лукавила. Она прикрывала его каждое утро, что они встречали в квартире, куда Саймон и не надеялся больше вернуться. Но он все равно кивнул, прикрыл глаза, представляя голубя, и тело его начало уменьшаться. Все закончилось так быстро, что он едва заметил, как кожа покрылась перьями, как руки обернулись крыльями, босые стопы — когтями. Даже изменившееся зрение, практически позволяющее заглянуть себе за спину, ничуть его не смутило, и стоило человеческому телу превратиться в птичье, как он вскочил на подоконник, вливаясь в голубиную стаю. Птицы, остервенело хватающие крошки, прервались и попятились подальше от него. Саймон их понимал, в общем-то. Если бы у него на глазах голубь внезапно обернулся человеком, он бы тоже отступил назад. Но за несколько недель многие птицы привыкли к Саймону, поэтому вскоре вернулись к трапезе. «Не умри», — сказала Уинтер и с тихим стуком закрыла окно. Через стекло Саймон смотрел, как она возвращается в постель, и оторвал взгляд только когда в него врезался тот самый упитанный голубь. «Мог бы и остальным оставить», — проворчал Саймон. Голубь курлыкнул. «Еда?» — снова спросил он, и Саймону пришлось сдерживать тихие ругательства, чтобы его не спугнуть. «Заканчивай, полетели!» — сдался он. Голубь, не замечая его плохого настроения, вновь накинулся на горбушку. Самому Саймону тоже хотелось есть, но он так и не смог заставить себя поклевать хлеб. Несмотря на то, что он был анимоксом, человеком, способным превращаться в животных, Саймон так и не привык питаться ни в одном из доступных ему обличий. А таких было много, столько, сколько он хотел. Он мог становиться голубем, волком, дельфином, кем угодно, потому что Саймон отличался от обычных анимоксов, которые превращались в какое-нибудь одно животное. Он происходил из рода звериного короля, тирана, жившего 500 лет назад, который украл способности множества анимоксов. А теперь эти способности передались Саймону. Те немногие, что знали о его силах, считали их крутыми и полезными, достойными хвастовства. Если бы не были такой большой тайной. Но Саймон знал печальную правду. Его силы и правда особенные. Настолько, что поставили 5 царств анимоксов под угрозу войны, о которой те пока даже не знали. Неудивительно, что ему снились кошмары. В голову постоянно лезли мысли о назревающем конфликте. И даже свежий утренний воздух не помогал. В последнее время вообще ничего не помогало. Какие бы усилия ни прикладывали Уинтер, друзья и семья. Он знал, к чему все идет, и понимал, что не остановит войну, даже спрятавшись от мира анимоксов в своей старой квартире. «Да заканчивай уже!» — нетерпеливо сказал он голубю, который не мог оторваться от еды. Уинтер была права, времени было мало, потому что скоро за ним должен прийти дядя Малкольм. Если он поймет, что Саймон в очередной раз сбежал на улицу, несмотря на прямой запрет, то точно заставит его месяц драить туалеты. Поэтому, окончательно отчаявшись, он сделал то, чего делать не следовало. Обернулся маленькой собачкой и негромко гавкнул, распугивая голубей. Идея была дурацкой, но в переулке никого не было, а так он спасся от очередного спора с Малкольмом. Значит, риск того стоил. Голуби взмыли в воздух, и Саймон, вновь сменив облик, присоединился к ним, безупречно слившись с толпой. Спасибо нескольким неделям тренировок. К счастью, стая не стала возвращаться к крошкам, оставшимся на пожарной лестнице, а полетела прямиком к манящей зелени центрального парка, располагавшегося на соседней улице. Когда Саймон еще не знал о существовании анимоксов, не познакомился с Уинтер и Малкольмом, когда даже не подозревал, что в нем скрывается нечто особенное, он каждое утро шел в школу, срезая дорогу через северо-западный угол центрального парка. Даже сейчас, пролетая сквозь едва распустившуюся листву, он видел тропинку, по которой ходил бесчисленное множество раз. Одноклассников не видно, слишком рано. Но он представил себе Колина Хартвуда, бывшего лучшего друга, и Брайана Баркера, который постоянно его задирал, вместе шагающих по дороге с рюкзаками, набитыми учебниками. В школе Саймон был несчастен. Но он бы отдал все, чтобы вернуться во времена, когда судьба мира не лежала на его плечах. Когда жизнь была простой, а дядя Дэрил — живым. Дядя убил правитель царства птиц Орион и дедушка Саймона. И сколько бы друзья и семья не убеждали Саймона, что он ни в чем не виноват, он отказывался верить. Это за ним дядя Дэрил поднялся на самый верх небесной башни, небоскреба в паре улиц от центрального парка. Это его он пытался защитить и лишился жизни, умерев на глазах у Саймона. Его смерть стала первым событием в цепочке кошмаров, начавшейся, когда Саймон узнал об анимоксах. И сейчас, несколько месяцев спустя, казалось, что вся его жизнь разделилась на «до» и «после». И он твердо пребывал в «после». А потом Малкольм решил, что укрываться от анимоксов будет лучше всего в том же месте, где дядя Дэрил прятал Саймона большую часть его жизни. С недаемой мыслями о прошлом Саймон уже не знал, движется вперед или назад. Голуби резко повернули влево в сторону Гарлема, района к северу от Центрального парка. Саймон, не ожидавший этого, за ними не полетел, а остался в компании одного лишь солнца, поднимающегося из-за горизонта. В стае безопаснее. Если за ним следят, разглядеть его среди голубей будет сложнее. В одиночку же он станет легкой добычей для армии Ориона. Но Орион не знает, что Саймон умеет превращаться в разных животных. Иначе давно бы его выследил. А поскольку птиц поблизости Саймон не замечал, то мог смело предполагать, что царство птиц до сих пор считает, что он способен превращаться только в орла, как и сам Орион. Значит, с ним все будет хорошо, если птичья армия вдруг не раскроет его тайну именно сегодня. Глубоко вдохнув, Саймон отбросил все сомнения и резко повернул вправо, в центральный парк. Время поджимало, и он не мог тратить его на голубей. Когда он пролетел над водохранилищем, по коже пробежали мурашки. Кажется, среди деревьев неподалеку мелькнул ястреб. Но он пропал так быстро, что Саймон не успел его разглядеть. Крепко стиснув клюв, он ускорился, проносясь над лодочной станцией и статуями, украшающими парк, над людьми, пораньше вышедшими на пробежку или выгулить собак, пока не добрался до ограды зоопарка. Но его интересовал не сам зоопарк, а школа, спрятанная под землей. Передовой результативный институт для юных талантов, он же «Приют», лучшая школа анимоксов в стране. Там учились самые сильные представители зверей, рептилий, насекомых и арахнидов, а также анимоксы из подводного царства. И в начале года Саймон к ним присоединился. Именно там он познакомился с дядей Малкольмом и, к удивлению Саймона, со своим братом-близнецом, о существовании которого даже не подозревал. Нолан тоже не знал о Саймоне, что привнесло в жизнь новые сложности, о которых Саймон хотел бы забыть по многим причинам. С тяжелым сердцем он приземлился на решетку вольера с тюленями в центре зоопарка. Столь ранним утром на территории никого не было, и при виде пустых, мощенных тропинок Саймон содрогнулся. Обычно даже после закрытия зоопарка его патрулировали волки, которых приходилось избегать. Но они давно оставили обязанности, и это было непривычно. Внимание привлек ястребиный клич, и Саймон быстро обернулся, ища глазами птицу. Поблизости никого не оказалось, но это не значило, что за ним не наблюдают. Неужели птицы все же прознали? Кто-то заметил, как он обращается в голубя, или за ним следили, когда он стал псом? Саймон даже не пытался скрыться от чужих глаз. Раньше Орион уже посылал голубей шпионить за ним, и кто угодно из стаи мог донести ему. Несколько минут Саймон ждал. Он и сам не знал, чего именно. Может, клёкота? Подозрительного птичьего крика? Появление армии Ориона, состоящей из самых опасных хищных птиц? Но ничего подозрительного не было слышно. Лишь привычные звуки города и зверей, проснувшихся с восходом солнца. Если Саймон хотел вернуться до того, как Малкольм заметит его отсутствие, нужно было пошевеливаться. Решительно хлопнув крыльями, он перелетел в скрытый закуток неподалеку от входа, где стояли две статуи волков. Статуи были непростыми. Под ними покоились могилы его отца и дяди Дэрила. Саймон приземлился перед каменным волком, беззвучно воющим на невидимую луну. Внимательно проверил, нет ли кого поблизости, а затем обернулся человеком. Он знал, что рискует, но приходил сюда уже несколько недель подряд, и пока никто его не поймал. «Так странно жить в нашей квартире без тебя», — пробормотал он, обращаясь к воющему волку, по морде которого бежал шрам. Точно такой же, какой был у дяди Дэрила. «Иногда я натыкаюсь на дядю Малкольма и вижу в нем тебя». В такие моменты тяжелее всего. Он знает, что по отношению к Малкольму это нечестно, но в глубине души, несмотря на все события прошедшего года, до сих пор оплакивает единственного родителя, с которым рос. И неважно, что Дэрил приходился ему дядей. Мама навещала его раз в 100 лет, задерживаясь всего на пару часов, и все их общение сводилось к открыткам, которые она посылала Саймону каждый месяц из разных уголков страны. Настоящей семьей для него был дядя Дэрил, который всегда оставался рядом. Саймон посмотрел на вторую статую. Каменный волк склонил голову, и хотя он был моложе первого и не носил шрамов, было в нем что-то печальное, будто он понимал, что так и не прожил жизнь, которой заслуживал. Саймон не знал своего отца. Орион убил его еще до рождения Саймона. Но именно Люк Торн передал им с Ноланом способности звериного короля. И он ощущал с отцом связь, которую не мог выразить словами. «Я не знаю, что делать», — тихо признал он, обращаясь скорее к себе, чем к холодному камню. «Уже несколько недель прошло, а дядя Малкольм так и не нашел Нолана с Селестой. За ними охотится вся стая. А если мы их не отыщем?» Он виновато поглядел на статую Дэрила. Дядя умер, защищая Саймона, но вместе с тем, чтобы не позволить Ориону добраться до сердца хищника, оружие, с помощью которого звериный король много столетий назад присваивал способность анимоксов. Расправившись со звериным королем, все 5 царств забрали и спрятали по осколку хищника, чтобы больше никто не собрал оружие. Но мама Саймона нашла тайники, и Орион, ее отец, похитил ее, чтобы заставить украсть осколки. Но оказалось, что в открытках, которые она всю жизнь посылала Саймону, скрывались подсказки, к местонахождению частей хищника. В итоге у Ориона остались два осколка, а Саймон с помощью открыток нашел три оставшихся. Но не только Орион за ними охотился. Селеста, мать Малкольма и бывшая Альфа царства зверей, тоже хотела их заполучить. Селеста усыновила папу Саймона и вырастила его как собственного ребенка, то есть приходилась Саймону бабушкой. Сам он так и не смог ее признать, но Нолан провел с ней всю жизнь. Он любил ее. И в апреле она каким-то образом уговорила его украсть осколки, которые нашел Саймон, и сбежать с ней, бросив остальную семью. Бросив Саймона. И теперь все, над чем он работал с сентября, все, что он разузнал, все предпринятые шаги, все, ради чего умер дядя Дэрил, пропало. А как только Селеста придумает, как выкрасть у Ориона оставшиеся осколки, она соберет оружие и получит все силы анимоксов, какие только захочет. И хотя она обманом заполучила доверие Нолана, Саймон не сомневался. Она убьет брата с помощью хищника, поглотит могущество звериного короля и будет править пятью царствами анимоксов железной рукой. Часы на противоположном конце зоопарка пробили 7 утра, и Саймон дернулся от неожиданности. Малкольм должен уже проснуться, но Саймон никак не мог заставить себя посмотреть на выщербленный камень у подножья статуи дяди Дэрила. Потому что сколько бы он ни искал их глазами, сколько бы ни надеялся, открыток под ним никогда не было. Нолан его бросил. Мама его бросила. И хотя ему было всего 12, и он понимал, что никто не должен был сваливать на него такую ответственность, Саймон знал, если он будет прятаться и медлить, то вина за гибель всех анимоксов ляжет на его плечи. Он пообещал себе, что больше не придет. Летать и превращаться в общественных местах опасно. И, может, стоило поговорить с Малкольмом и вместе решить, что делать дальше. Они могли бы что-нибудь предпринять. А не просто сидеть и ждать, пока кто-нибудь соберет хищника. Хотел Саймон того или нет, но осколки нужно соединить. Только так можно уничтожить оружие. Остается надеяться, что Саймон сможет с ним разобраться, пока им не воспользовался кто-то другой. «Саймон!» — разнесся по безлюдному закутку возглас, и Саймон дернулся. На ветке неподалеку сидел тот самый упитанный голубь с подоконника и смотрел на него глазами-бусинками. «Ты что тут делаешь?» — спросил Саймон, одновременно разочарованный и от неожиданности забывший, как дышать. «У меня нет для тебя еды! И завтра не будет, и вообще никогда!» «Саймон!» — повторил голубь, распушая перья. «Смотри!» Нахмурившись, он огляделся, пытаясь понять, что так взволновало голубя, но рядом никого не оказалось. «Куда смотреть?» — спросил он. «Я не ем зерна и мусор не ем. Или что ты там заме...» «Смотри!» Голубь дернул головой в сторону статуи дяди Дэрила, и Саймон машинально глянул вниз на разболтанный камень. Пульс подскочил. Он не верил своим глазам. Столько времени прошло, это было невозможно. Но нет. Из-под камня выглядывал уголок открытки. Он вытащил ее дрожащими руками и оглядел панораму Нью-Йорка, на переднем плане которой трое голубей заглядывали в камеру. Что-то в пейзаже показалось знакомым, и на лбу выступила капелька пота. Фотографию сняли с крыши небесной башни. А на обратной стороне открытки красовался текст, который будто напечатали на старинной печатной машинке. «Сегодня в 8. Не опаздывай».